Хотя все следы, которые мы видели за эти дни, вели к подножию гряды, вполне возможно, что львята появились на свет не здесь, а метров 30 отсюда, в логове под камнем, а уже потом мать перенесла их в теперешнее убежище. Если это так, переселение скорее всего состоялось после окончания ливней, ведь новое прибежище не защищало от дождя, а вообще-то здесь было отлично детское. Мы решили, что к чувствам Эльсы нужно отнестись с почтением и не разыскивать больше малышей, пока она сама их не приведет. А она их, конечно, приведет. Я поживу в лагере, позабочусь о ее питании, чтобы Эльсе не надо было ходить на охоту и надолго оставлять детенышей без присмотра. Мы будем доставлять ей мясо поближе к логу. В тот же день мы подъехали на машине к самому ее убежищу. Ведь Эльса привыкла связывать бы мотора с нами едой. Еще на ходу мы принялись кричать «Майджи», «Шокулан», «Яма». На языке суахили это означает «вода», «пища», «мясо». Знакомые эти слова. Она явилась тотчас, ласково встретила нас и с жадностью стала есть. Мы ловили в землю таз, налили воды, пока она пила, уехали. Заслышав шум мотора, Эльса подняла голову, но не пошла за нами. На следующее утро мы опять отвезли ей еду, но Эльса к нам не вышла. Не появилась она и позже, когда мы приехали еще раз, а ночью совсем близко к нашему лагерю подходил чужой лев и забрал остатки мяса. После завтрака мы по отпечаткам его лап дошли до больших скал. По следам можно было определить, что здесь к нему присоединился еще один лев. Мы надеялись, что Эльса разделяла их общество, может быть, даже они помогли по хозяйству. Мы отправились к реке, чтобы проверить, не побывала ли она там. На берегу следов не было, однако вскоре Джош, отправившись за другой козой, встретил Эльсу недалеко от ее логова. Она явно хотела пить, но алюминиевый таз куда-то исчез. Уж не львы ли утащили его? Вернувшись с мясом, Джордж накормил Эльсу. Судя по ее аппетиту, вряд ли чужаки делились с ней. Под вечер Джордж уехал в Сеолы. Эльса погостила у меня в лагере, а потом я увидела, как она проскользнула в буш и пошла за нею. Но это Эльсу не устраивало. Учуя меня, она для вида стала точить когти о ствол дерева, а когда я повернулась к ней спиной, она побежала и повалила меня на землю. Вот себе, не подглядывай. Теперь я сделала вид, будто всего-навсего хотела принести ей мясо. Она приняла мои извинения, вернулась со мной в лагерь и поела еще. После этого Эльса уже не пошла к львятам, а стала ждать темноты. Только уверившись, что я не последую за ней, она покинула лагерь. Последующие дни я продолжала класть мясо поблизости от того места, где, как мы предполагали, находились львята. Если я при этом встречала Эльсу, она делала все, чтобы я не проведала о логове. Стараясь сбить меня с толку, она часто возвращалась по собственному следу. Раз, проходя под вечер мимо больших скал, я увидела там какое-то необычное животное. Уже было довольно темно, и зверь показался мне чем-то средним между гиеной и небольшим львом. Примите в меня, он по-кошачьи скрылся, наверное, пронюхал, где убежище львят, подумала я с тревогой. Немного погодя, я доставила мясо на обычное место. Эльса тотчас же прибежала на мой зов. Она держалась очень настороженно и то-то встретила неприветливо. Когда я уходила, она еще ела на крыше грузовика, куда мы помещали вечером ее обед, чтобы другие животные не добрались до него. Даже те, кому это под силу, вряд ли решатся вскочить на этот незнакомый предмет. Я была нерешительна. Если класть мясо поблизости от логова Эльсы, есть риск приманить туда других животных. А если кормить Эльсу в лагере, львят могут убить, пока она у нас. Ни то, ни другое мне не нравилось. Но я все же решила возить мясо к логову. Когда вечером следующего дня я пришла туда, то услышала по соседству рычание нескольких львов. Эльса заметно нервничала и изнывала от жажды. Тогда я решила, несмотря на возмущение, Эльсу выяснить, Сколько же у него львят и как они себя чувствуют? Вдруг придется срочно выручать.